Глава 20. Квинтэссенция мук и тепло моих рук. Мою дрожащие руки с мылом в горячей воде и смотрю в зеркало. Лицо бледное, губы плотно сжаты, глаза сверкают решительностью. Я будто не массаж собралась делать, а как минимум пересадку сердца. Почему так волнуюсь? У меня отличный учитель, хорошая практика и несгибаемая уверенность в своих силах. Но это же Аскеров. Тот, кто не подпускает к своему телу никого, кроме моего любимого учителя. И я понимаю Руслана. Будь на его месте, тоже бы ни за что не променяла Константина Григорьевича на какую-то там практикантку без официального опыта работы. Удивительно, что Рус согласился на пробный массаж. Так вот, в чем дело. Смотрю в глаза своему отражению и медленно выдыхаю, унимая дрожь. Ты боишься проиграть собственному учителю. Не хочешь на его фоне показаться тенью. Но так и будет, ведь он намного круче. Смирившись с этим, закрываю воду и вытираю руки полотенцем. Иду в массажный кабинет, как на заклание. Наверное, сыграло роль то, что с пробного сеанса я делала что угодно, но не массаж. И дома никого не принимала, потому что не оставалось ни сил, ни времени. Все отнимала работа, шутер и переживания из-за мужчины, который сейчас ожидает за дверью. Час настал. На миг закрываю глаза и благодарю Вселенную за страх, который испытываю, из-за возможности доказать Руслану, учителю, миру и даже себе, что я настоящий мастер своего дела. Еще раз проверяю экипировку, чтобы не повторить свой первый позор. На мне удобный трикотажный костюм, который мы выбрали с подругой. Я не наступлю на подол и не зацеплюсь рюшами. Все будет хорошо. «Долго еще?» — слышу недовольный голос Аскерова. «Я начинаю замерзать». Хватаю чистое полотенце и бегу к двери. Распахиваю ее слишком сильно и тут же получаю по носу. Зарываюсь лицом в полотенце, сдерживая стон. «Да что же я такая неуклюжая? Проклятие какое-то!» «Благодари даже за то, что в себе ненавидишь», — вспоминаются слова Тони. «Благодарю тебя, дорогая вселенная, за то, что я толстая, неуклюжая корова». Злюсь, перебирая баночки с маслами. Выбираю самое нейтральное и наливаю немного в ладонь, чтобы согреть. Благодарю за то, что так сильно нервничаю в эту минуту. Спасибо за страх все испортить. Буря эмоций внутри немного стихает, и я растираю масло в горячих после воды ладонях, а потом прижимаю к спине Руслана. Мужчина крупно вздрагивает, но скорее от неожиданности. Уверена, что тепло, исходящее от моих рук, приятное. Прошу прощения, что заставила ждать. Говорю тихо и мягко, чтобы создать особую расслабляющую атмосферу. Начнем сеанс. Прошу, дышите свободно и постарайтесь расслабиться. Если будет некомфортно, сразу говорите. Хорошо, гудит в отверстие для лица мужчина. Медленно провожу ладонями по его спине, щедро делясь теплом своих рук, до самой поясницы, а потом быстро накрываю пушистым полотенцем и перехожу к ногам. Освобождаю стопы и начинаю осторожно разминать их. Прохожу по всем энергетическим точкам, как учил Константин Григорьевич. Проминаю каждый пальчик. Затем укутываю разгоряченные стопы теплым полотенцем и перехожу к икрам. Ого, какие мышцы! Восторгаюсь идеальным контуром, но тут же одергиваю себя, напоминая, что нельзя смотреть на клиента, как на мужчину. Забитые. Надо расслабить, снять гипертонус. Закончив, беру из компактного термошкафа теплые полотенца и укутываю икры. Облизав губы, убираю другое, скрывающее нижнюю часть тела Аскерова. Помню, что нельзя смотреть на него как на мужчину, но взгляд сам приклеивается к пятой точке. Как орешек. Он совершенен со всех сторон. Сдерживаю восхищенный вздох. В этот момент мне безумно хочется бегать с Русланом каждое утро и плевать на смешки окружающих, к черту похудение, я просто буду любоваться высочайшим божественным творением, как ценители искусства смотрят на картины и скульптуры. Представляю, что поглаживаю мраморное изваяние по попе, и становится чуть легче. Да, Зефира. Утешаю себя, хотя сердце вот-вот выскочит из груди. Это всего лишь совершенное творение небесного скульптора. Творение с серьезным зажимом в ягодичной мышце. Да что ж никак не расслабиться, а? Накрываю бедра теплым полотенцем и облегченно перевожу дыхание. Самое сложное — позади. Широкую спину прохожу, мысленно смирившись с тем, что этот человек — реинкарнация Бога. Помогает, и даже удается показать свой профессионализм. Снимаю все полотенца и велю. Переворачивайтесь. Ой, из чего я решила, что самое сложное позади.